Катарина. Водные струи сбегали по телу, омывая совершенно чистую от магических рисунков кожу. Практически чистую, так как на запястьях проступили похожие на браслеты узоры, которые Василиск точно не рисовал кровью. Странный зуд, беспокоивший ранее, прошел, и я больше не ощущала никаких последствий проведенного ритуала, словно и не было ничего. А может, и правда все приснилось? Упала, натворив дел в аудитории, ударилась головой и отключилась, а буйное воображение, пользуясь случаем, нарисовало мне картины возможного будущего с участием Сигурда Сальдазара. Ах, если бы. Снова взглянув на серебристую вязь, украшавшую кожу рук, я задумчиво потерла ее пальцем, пытаясь убрать орнамент. Однако ничего не помогало. Бросив это неблагодарное дело, вернулась к процессу мытья. Еще раз тщательно ополоснулась, затем смыла пушистую пену с волос и, закончив с водными процедурами, вытерлась похожим на простыню полотенцем. Затем чуть подсушила его магией воздуха, открыла нараспашку дверь и сделала шаг в комнату, чтобы тут же с визгом ретироваться обратно в душевую. А все потому, что мое кресло, в котором было так приятно сидеть с книжкой и чашкой горячего чая, оказалось занятым. И что у местных обитателей за манера заходить в комнату без стука и приглашения? То у Чандр Урчарович из темноты материализуется, а теперь вот этот. «Здравствуйте, господин Кейсар!» — крикнула я, закрыв на защелку дверь. «Просто Силарин!» — донеслось с той стороны деревянной преграды. «И никакого вам извини за вторжение, может, я не вовремя, или хотя бы банального отвернусь, пока одеваешься». Окинув взглядом небольшое помещение, в котором сама себя заперла, я с сожалением вспомнила о платье, висевшем здесь после стирки еще полчаса назад. Сейчас же в моем распоряжении было лишь большое белое полотенце, в которое я и завернулась на манер тоги. «Может, тебе принести что-нибудь из вещей?» Снова подал голос гость. «Белье там или халат какой?» Судя по звукам, сопровождавшим его слова, Сильф изучал содержимое моего шкафа. «Ну все, хватит. Я, конечно, провинилась сегодня, став инициатором разгрома аудитории, но копаться в моих вещах – это уже слишком». Решительно распахнув дверь, я вышла из душевой и хмуро посмотрела на мужчину, застывшего с верхней частью моего нижнего белья в руках. «А я тут...» Чуть улыбнулся куратор, вертя в руках находку. «Помочь хотели», — подсказала ему, забирая бюстгальтер. «Ага», — улыбнулся Сильф еще шире. «Милое бельишко», — кивнул на черные чашечки в голубой цветочек. «И ведь ни капли смущения на физиономии, а в глазах и вовсе смешинки пляшут». «Ну и что его так развеселило?» — спрашивается. «Нахохлившаяся я в банном полотенце или мое скромное белье детской расцветки?» «Я в лазарет заходил справиться о вашем с княжичем самочувствии. Сказали, что ты уже дома, а Каин пока у них полежит. День с его оборотнической регенерацией не больше». Я кивнула, мысленно радуясь, что парень быстро оклемается. Если в первый раз он заслужил свои травмы, и этим можно было успокаивать совесть, то сегодня получил гораздо больше, чем заработал за мимолетный поцелуй в шею. И совесть ничем успокаиваться не желала, то и дело пытаясь меня покусать. «Решил вот зайти к тебе, ведьмочка», — сказал Сильф с неприкрытым интересом, рассматривая меня. От его откровенного взгляда стало не по себе. Скулы обожгло румянцем, и я неловко переступила с одной босой ноги на другую. «Да что ж за день-то такой?» «Хотя почему день? Вереница неприятностей и щекотливых ситуаций тянется за мной уже давно. Сегодняшние происшествия лишь одни из многих». «Да ты не смущайся, Катарина», — ободряюще сказал куратор и, протянув руку, коснулся моей щеки. «Ой!» — только и смогла выговорить я, глядя расширившимися от удивления глазами, как отлетает от меня красавец Сильф, и, вовремя поймав поток, красиво приземляется в то самое кресло, в котором недавно сидел. «Это не я!» – воскликнула испуганно. «Честно, не я!» – добавила для уверенности, взглянув на свои пальцы, кончики которых даже не мерцали. Зато ранее почти незаметные узоры на запястьях сейчас светились серебристо-белым, отчего напоминали не рисунок на коже, а объемные призрачные браслеты. «Действительно, не ты», – протянул гость, и мы оба замолчали. Он, задумчиво рассматривая мои новые украшения, я нервно теребя то черное в цветочек, что отобрала у куратора. Первым нарушил затянувшуюся паузу Крейсар. «Я, кстати, принес тебе кое-что». Спокойным, даже чуть ленивым тоном сообщил мужчина, оглаживая складки своей учительской мантии. Будто и не было тут воздушной волны, способной сбить с ног здорового мужика. А ведь не окажись он духом воздуха, его бы вместе с креслом по стенке размазало. «Эй, ведьмочка!» Куратор щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. «Ты меня вообще слушаешь?» «Да-да», – отозвалась я и, метнувшись к шкафу, спрятала в его полупустых недрах эти дурацкие цветочки. После чего быстро вытащила свежий комплект однотонного белья, пару почти новых чулок и, сняв с вешалки длинное черное платье, в котором приехала Варис, снова направилась в душевую. «Минуточку, Силарин, я оденусь, и мы поговорим», – бросила на ходу. А когда вернулась и увидела, что Сильф сидит с огромным букетом роз в руках, то тихо ахнула. И лишь спустя несколько долгих мгновений, когда мое сердце учащенно билось, а на щеках расцветали маки, я поняла, что это вовсе не букет для наивной ведьмы, а моя собственная метла. «Что это с Метланиэль?» – с запинкой поинтересовалась я. «Метланиэль?» – переспросил Сильф. «Ах, ну да, Метланиэль», – кивнул, соглашаясь. «Истинная Метланиэль, которая метет все, что ни попадя. Вот во время хаоса в аудитории смела один из бутонов дриады, в котором была сконцентрирована сила флоры. Теперь сама цветет, как розовый куст». Усмехнулся он, протягивая мне деревянную клептоманку. «Держи, ведьмочка. Возвращаю». «Ага», – растерянно пробормотала я, забирая благоухающую метлу. «А как же я на этом букете летать теперь буду?» Пышная растительная шапка на стройном древке стыдливо опустила листочки, когда я прислонила ее к стене. «Ну, есть же цветочные феи, Варис. Будешь первой цветочной ведьмой?» Пожал плечами Сильф, подшучивая надо мной. «Расскажи лучше, что между вами с Заром?» «С чего вы взяли, что между нами что-то есть?» Сглотнула я, инстинктивно спрятав за спину руки, переставших сиять в браслетах. «Он просто помог мне избавиться от...» «Невинности?» «Что?» Я задохнулась от возмущения, и даже чувство вины за сорванный урок не остановило, когда воскликнула. «Да за кого вы меня принимаете, господин Кейсар?» «Впрочем, понятно, за кого, раз явились в комнату, даже не удосужившись постучать в дверь». «Я стучал». Умудрился он вставить пару слов в мою пламенную речь, на что я довольно резко ответила. «А я вам не открывала». «То есть предлагаешь выйти и постучаться снова?» Насмешливо поинтересовался брюнет. «Или лучше оставить тебя в покое до завтра, дав время остыть?» «Ну так без проблем. Тем более ты все равно окольцована, обраслечена. Или как оно там правильно называется, когда вместо кольца браслет надевают?» Очертив рукой в воздухе круг, гость окутался туманной дымкой, которая довольно быстро растаяла вместе с Сильфом. Дух воздуха во всей красе, даже портал у него особенный. «Что?» – пробормотала я, озадаченная его заявлением куда больше, чем странным способом исчезновения. Поднесла к лицу руки и принялась внимательно изучать собственные запястья. Сейчас узор снова был почти незаметен и проявлялся легким серебристым налетом, лишь когда на него попадал свет. Возможно, что пройдет еще немного времени, и магическая вязь впитается в кожу, как знаки защиты. Но означает ли это, что прикоснувшиеся ко мне люди и нелюди перестанут отлетать в сторону, как ненужный хлам? Кстати, с чего вдруг Силарина отбросила? Неужели он хотел причинить мне вред? Или чертов Василиск что-то напутал со своим щитом, сделав его во всех смыслах абсолютным? Желание вернуться в лазарет и вытрясти из Сигурда правду о работе кровопийцы было очень большим, и я даже заинтересованно взглянула на метлу, прикидывая, помешают розы нашему полету или нет, как в дверь постучали. Решив, что Сильф передумал уходить, я довольно грубо рявкнула. «Еще остываю!» И тут же услышала заинтересованное. «От жарких утешений куратора?» Голоса по ту сторону деревянной створки были до боли знакомы, а вот видеть две ухмыляющиеся физиономии на своем пороге не хотелось жутко. Но и терпеть их подколки я не собиралась. Сдвинув защелку, распахнула дверь и уставилась на близнецов драконов с видом готовой к сражению валькирии. «Еще раз услышу подобные намеки», — пообещала им тихим незлобным шепотом, «и полет с башни в человеческой форме вам обеспечен, мальчики». «Не злите и без того злую ведьму. Я серьезно». «Ого!» Рик округлил глаза в комическом ужасе. «После визита Силарина девки обычно добрые и усталые, а ты...» «Злая и энергичная», — рявкнула я. «Да ладно тебе, Кать!» — примирительно поднял руки второй близнец. «Мы просто пришли узнать, как ты себя чувствуешь». «Но при этом почему-то знали и про визит Кейсара, хотя он пользовался порталом», — прищурилась я. «Ну, знали, что оба на третьем этаже этого общежития живем», — увидели в окно. Попытался оправдаться Рок, но я перебила, с ужасом понимая, кто у меня в соседях. «Что видели? Портал? Не вешайте лапшу на уши, парни!» 2-1 в твою пользу. Поймала!» — осклабился Рик, пытаясь заглянуть в комнату через мое плечо. «Подслушали их разговор с Альдазаром в лазарете, где навещали княжича». «Час от часу не легче. Драконы что, дружны с оборотнем? А на занятиях я этого чего-то не заметила. Или беспокойство о здоровье кота было лишь поводом разведать обстановку? Хотя не это сейчас важно». «И о чем они говорили?» – заинтересовалась я. «Пусть чайку попить расскажем». Рок, если я правильно их распознавала, вытащил из-за пазухи коробку шоколадных конфет, а его брат – пачку мятного чая. И так мне вдруг захотелось сладкого, что просто кошмар. Поэтому, подумав для приличия, я вроде как нехотя сдалась. «Ладно, заходите», – буркнула, пряча довольную улыбку, и отступила в сторону, пропуская гостей. «Мрачненько у тебя тут», – дружески хлопнув меня по плечу, сообщил первый дракон – и, пройдя в комнату, занялся самонагревающимся чайником. «Стильненько», – высказался и второй. Он ободряюще потрепал меня по влажным волосам, прежде чем сказать. «Ты не переживай, ведьма. Лар всех хорошеньких студенток на прочность проверяет. Некоторые даже умудряются устоять перед его обаянием». «Ты хотел сказать перед наглостью?» – криво усмехнулась я, мысленно отметив, что на обоих братьев Сигурдов щит не отреагировал, а значит, они мне точно не желают ничего плохого, скорее наоборот. Притащились, конечно, больше из любопытства, нежели сочувствия, но все равно приятно. Можно сказать, первый шаг к налаживанию отношений с одногруппниками. Интересно, а остальные тоже тут живут? Именно этот вопрос я ребятам и задала за чаем. Как выяснилось, из старокурсников Стихбет в башне обитала еще только Мавка, занимавшая комнату на верхнем этаже. И узнав об этом, я решила присмотреться к белоглазой девушке получше. Глядишь, и подружимся, раз соседки. Ну или станем просто приятельницами, что тоже хорошо. Потом, слово за слово, разговор вновь вернулся к Сигурду и Силарину, которые, по утверждению драконов, были давними друзьями. Даже вроде как вместе служили в Мертвых землях, когда произошел конфликт с кланом ледяных демонов, чуть не расколовший темную империю на две части и едва не втянувший в кровопролитную войну соседнее королевство, то есть нас. Все это случилось еще до моего рождения, так что об ужасах тех времен я знала лишь понаслышке. И хорошо, что к моменту моего появления на свет в мире уже царила относительная тишь да гладь. Как сказали гости, Кейсар в этой академии со времен основания – и с Альдазара сюда, с легкой руки Камински, заманил тоже он. Правда, не сразу, лекарь упрямый оказался, но последние лет 15-20 именно Сигурд возглавляет целительский корпус. «Сколько же ему? Неужели за сотню?» – ужаснулась я, хотя и понимала, что Василиск меня старше, но надеялась, что не настолько. Впрочем, у нас, магов, с возрастом свои заморочки. Взросление проходит, как у обычных людей, потом процесс словно замораживался. Чародей чувствует себя на столько лет, насколько выглядит внешне. Но заработанные с годами опыт и знания эта особенность, конечно же, не отнимает. «Да, им обоим за сотню», – дуя на ароматный чай, заявил Рик. «Или за две», – поддержал его Рок, разворачивая конфету. «Или за три», – глотнув, подал голос первый дракон. «Или за пять», – усмехнулась я, понимая, что эдак гадать они будут долго, увиливая от главной темы. «Все, хватит. Понятно, что дяденьки взрослые. Дальше рассказывайте про хвосты». Потребовала я и тоже взяла из коробки шоколадное лакомство.